Парниковый эффект на Земле невозможен. 16 января 2007 года. В начале января 2007 средства массовой информации сообщили: астрономы обнаружили потепление Марса. Опасность парниковых газов опровергнута не только физической теорией, но и прямым наблюдением. Рамочная конвенция ООН об изменении климата принята 9 мая 1992 года. Дата символичная. День победы над преступнейшей диктатурой омрачили победой над наукой и здравым смыслом. Кёцкий. Старую столицу Японии мы обычно зовем Киото по аналогии с новой столицей Токио, где нам трудно отчетливо произносить безударное «ё». Протокол от 11 декабря 1997 к конвенции и вовсе шедевр корыстной лжи. Протокол, открытый для подписания с 13 марта 1998 года до 15 марта 1999 года, мог вступить в силу только после ратификации странами, ответственными более чем за 55% выброса парниковых газов. Он заработал 16 февраля 2005 года, через положенные 90 дней после передачи его хранителям 18 ноября 2004 года российской ратификационной грамоты. Федеральный закон номер 128 принят Государственной Думой 22 октября 2004 года, одобрен Советом Федерации 27 октября 2004 года, подписан президентом 4 ноября 2004 года. Это результат жестокого торга. Европейский Союз, где концентрация экологического фанатизма наивысшая, выкрутил нам руки угрозой не пустить во Всемирную торговую организацию и давить торговыми санкциями. В основе протокола эффектная теория. Некоторые газы, в частности углекислота и метан, изрядно поглощают инфракрасные, тепловые лучи. По мнению сочинителей, чем больше этих газов в атмосфере, тем сильнее греется планета, как парник, накрытый стеклом, прозрачным для обычных лучей, но не для инфракрасных. Защита от глобального потепления – сокращение концентрации парниковых газов. Квота на выброс и система торговли ими в протоколе расписаны прежде всего для углекислоты. Хотя метан поглощает инфракрасное излучение несравненно эффективнее. При всей скромности его концентрации в атмосфере он вносит в гипотетический эффект куда больший вклад. Это странность улика. Самое дешевое топливо для тепловых электростанций – уголь. Да и разведанные запасы его на порядке больше, чем нефти и газа. В погоне за своей долей рынка нефтегазодобытчики уцепились за тот факт, что на единицу теплотворной способности уголь дает больше углекислоты, чем водородосодержащие топливо. Заказали абсурдную теорию и рыком наемных истериков под эко-лозунгами добились ее признания. Передел рынка ТЭС мог бы и не начаться, если бы не волна гонений на ядерную энергетику. В глобальном политическом противостоянии 1980-х годов ущерб, включая число жертв от взрыва реактора на Чернобыльской АЭС, был преувеличен во многие десятки раз. Хотя даже с учетом его и испытательных взрывов бомб, ядерные технологии за всю свою историю выбросили в воздух куда меньше радиоактивности, чем дает зола угольных ТЭС ежегодно. Между тем, в пересчете на предполагаемую парниковость, выброс метана при его добыче, а главное попутно с добычей нефти, вполне сопоставим с углекислотой угольных ТЭС. А уж метан из коровьих желудков, где его выделяют бактерии, разлагающие целлюлозу травы до соединений, усваиваемых животным, кроет всю мировую энергетику, включая автомобильные моторы. Парниковый эффект пытались точно измерить исследованием глубинных слоев антарктического льда. Вмороженные в него пузырьки воздуха сохраняют древний состав. Концентрацию углекислоты можно измерить непосредственно, а соотношение изотопов кислорода указывает на температуру. Образцы, охватывающие 500 000 лет, показали, концентрация углекислоты начинает расти через несколько лет после потепления и спадает через несколько лет после похолодания. Изменение состава атмосферы, включая нынешние, не причина, а следствие потепления. Но еще веселее то, что невозможность парникового эффекта на Земле доказал великий американский физик Роберт Вуд еще в 1908-м. Он сделал два идентичных парника. Один накрыл стеклом, другой — каменной солью, пропускающей инфракрасные лучи. Температура в парниках оставалась строго одинакова, но стоило раскрыть любой из них, он тут же резко остывал. Земля слишком холодна, чтобы поток излучения, пропорциональный четвертой степени абсолютной температуры, был заметен. Тепло от нее уносит воздух, от нагрева расширившийся и потому легкий. Покрытие парника, хоть стеклянное, хоть пленочное, хоть соляное, останавливает конвекционный поток воздуха, и тепло остается в парнике. Примером пагубности парникового эффекта считают Венеру. Мол, она окутана облаками, и тепло не может излучиться. Но тамошняя атмосфера в основном из углекислоты и водяного пара. При одинаковых условиях углекислота плотнее в 2,45 раза. Тяготение Венеры сепарирует атмосферу, обогащает углекислотой нижние слои, а наверху остается почти чистая вода. Даже раскалившись у поверхности до 250 градусов по Цельсию, углекислота остается тяжелее воды и не может подняться ввысь, чтобы отдать тепло космосу. Почти 78% земной атмосферы составляет азот. Второй компонент — кислород, около 21%, лишь немногим тяжелее его. Земной гравитации не хватает, чтобы создать заметную разность составов по высоте атмосферы. Конвекция развивается беспрепятственно. От парниковости Землю спасает именно азот, чьи запасы слишком велики, чтобы человек мог их заметно сократить. Марс, чья атмосфера тоже не поддается сепарации, также не наделен парниковым эффектом. Если он греется, значит просто Солнце нынче активное. По темпам нагрева Марса и прямым наблюдениям Солнца вычислено, нынешнее глобальное потепление продлится еще лет 10. Потом пойдет похолодание с минимумом между 2050 и 2060 годом. Независимо от концентрации газов, ложно названных парниковыми. Марс нанес решающий удар по теории, сочиненной на нефтедоллары. Давно пора денонсировать Кёцкий протокол.